76. Гуру. Некоторые путники полагают, что если внешние условия их жизни изменятся в определенном отношении, то они будут счастливы и обретут душевный покой. Это неверно, ибо как только это случится, возникнут новые, непредвиденные, но столь отягчающие обстоятельства, которые сведут на нет все перемены. Человеку кармически отпущена определенная доза счастья. И напрасно будет пытаться он увеличить ее путем изменения внешних условий. Рычаг счастья внутри, он в духе. И утверждается или приводится в действие он изнутри. Полагать свое счастье или душевный мир и равновесие в чем-то внешнем, значит ставить его в зависимость от неустойчивости, колебаний и постоянной смены волн житейского моря, которое часто волнуется и где нет покоя.